Три сестры. Бывают ли люди без страстей? Бывают. Дао. Первым делом Жуга направился на рынок. Сколько человек в округе занимались обменом денег, травнику было неведомо. Но в таком торговом городе, как Лис, подобный промысел приносил немалую выгоду. В банки и ломбарды Жуга заглядывать не стал, не без оснований опасаясь шумихи. Сам же он знал только четверых менял и надеялся, что этого хватит. Один из них, Гельмут Ценкер, приземистый, плечистый, больше похожий на грузчика, мужчина лет 40, обосновался в нише возле рынка. Среди его клиентов было множество приезжих, и Гельмут без зазрения совести брал за размен завышенный процент. Травника это устраивало, тем более, что несколько недель назад он излечил его от острого приступа радикулита, обычной болезни уличных торговцев. «Добрый день, Гельмут!» Меняло поднял взгляд. «А, Лис!» Он оскабился в улыбке. «Привет! Ты ко мне? Какие проблемы?» Жуга достал из кошеля монету. «Попадались тебе такие деньги?» Гельмут покрутил в пальцах тусклый серебряный семиугольник, куснул его с профессиональной сноровкой и повернул к свету, рассматривая рельеф. Прищурился. «Хм, необычная форма. Откуда это у тебя?» «Стало быть, не попадались», — отметил про себя Жуга. «Во сколько ты ее оценишь?» «Хочешь обменять?» Гельмут уронил монетку на стол перед собой, прислушиваясь к звону. Удовлетворенно кивнул и положил ее на чашку маленьких весов. Так-так, 5 унций, пополам, 3 пишем, 2 в уме, Он подчеркал мелом на дощечке и отложил ее. «Дам 12 менок с вычетом полушки за услуги. Идет?» Травник поднял бровь. «Так много?» «Дешево берешь». «Сменил расценки?» «Обижаешь. Для нужных людей у меня скидка. Так как, меняешь?» Жуга помедлил и достал еще одну монету. «У меня к тебе будет необычная просьба», — сказал он. Гельмут заинтересованно подался вперед. «Выкладывай. Не сегодня, так завтра появятся люди, которые захотят их разменять. Попробуй выловить монеты. Их и вот эти». Травник выложил на стол перед менялой семиугольный медяк. «Давай завышенную цену, не торгуйся. Сколько ты поимел бы с этого серебряника? Только честно». Тот поколебался. 2 гроша. «Получишь 3, я обещаю. Если даже не смогу все сразу выплатить, буду лечить тебя бесплатно. Если получится, спроси у других менял и откупи. Да, вот еще что. До темноты зайди ко мне и захвати с собой все, что наменял. Поверь, это очень важно. Гораздо важнее, чем ты думаешь». Гельмут посерьезнел. «Что стряслось, Жуга?» — спросил он. «Влип в историю?» Он с подозрением повертел монету в пальцах, выудил из сумки треснувшее в медной оправе толстое стекло и рассмотрел через него внимательный рисунок реверса и аверса. Прошелся пальцем вдоль реборды. «С ней что-нибудь не так? Фальшивка? Обрись?» «Не похоже. Незаконная чеканка? Или...» «А-а-а, понимаю». Гельмут поднял взгляд. Лицо его озарилось догадкой. «Старинная работа, слишком чистое серебро. Подорвет баланс». «Хочешь придержать их до худших времен?» «Можно сказать и так». С облегчением кивнул Жуга. Втайне он надеялся, что Гельмут сам подыщет происходящему правдоподобное объяснение, но не ожидал, что это случится так быстро. «На самом деле все сложнее». «Ладно, не хочешь, не говори, так и быть. Для тебя постараюсь». «Так значит, говоришь, 3 гроша?» «3». «Их будет много, этих денег?» «Нет, не больше кошелька». «Хм, кошельки бывают разные. Медики что, тоже выменивать?» «Если попадутся». «А цена?» «Договоримся. Скажем так, 3 менки за 10. По рукам?» «По рукам. Жди, вечером зайду. А если что?» «Если что, — сказал Жуга, — Рудольф заплатит. Я его предупрежу». Навестив для верности 3 оставшихся менял, травник попросил их оказать ему такую же услугу, после чего направился к Красному Петуху. На этот раз он не вошел в корчму, ограничившись наружным осмотром. Прислужник Вилли, получив медяк, с охотой сообщил, что Эрих снял одну из комнат наверху и жить там будет неделю, и даже указал окно этой комнаты. Решетки там не было, но само окно располагалось высоко, под мощным козырьком дубовых, потемневших от времени стропил. Правда, вдоль всего второго этажа тянулся карниз, но карниз очень узкий, скошенный кнаружи и соструганный под фигурную галтель. Добраться до окна было можно, но закрепиться трудновато. Придя к такому выводу, Жуга заглянул в два башмака. Полностью исцелить Томаса он вчера не смог бы при всем желании. Слишком много сил было потрачено на беготню. Слишком много Томас потерял крови. Слишком долго в травнике дремал его магический талант. Зарастив по мере сил разодранную плоть, Жуга оставил кабачика под присмотром жены. Томас был очень слаб, и перенести его к Рудольфу Жуга не решился. Впрочем, Марта оказалась хорошей сиделкой. Все наставления соблюдала беспрекословно, хотя до сих пор косилась на травника с подозрением. Сейчас Томас спал. Спутанная сеть лиловых, вздувшихся рубцов покрывала его шею и руки. Жуга осмотрел его и удовлетворенно кивнул. «Самое страшное позади», — сказал он, уходя. «Недельки через полторы сможет встать. Раньше не надо, а то швы разойдутся. Побольше питья и какой-нибудь мягкой еды, только не пива и не мяса. Свари ему тыквенной каши, репы испеки, что ли. И чтобы ничего острого, никакой горчицы или уксуса, никакого чеснока». В доме Рудольфа царила тишина. Телли так и не пришел. Жуга нахмурился, но ничего не сказал, лишь переоделся в чистую рубаху и принялся наводить порядок на полках. Под вечер заявился Гельмут. «Вот!» — он бросил на стол два увесистых кошеля. «Держи, как договаривались. 48 монет серебром и 34 медяшки. Здесь все, что наменяли я, Давид и Генрих Фридрих. Что у остальных, не знаю. У Хорста голяк. Ты хоть бы предупредил меня насчет тех троих. А то, понимаешь, приходят, приносят». Некогда было. Травник высыпал на стол монеты, переворошил, взъерошил волосы рукой. «Сколько я тебе должен?» «Так». Тот скосил глаза на потолок. «Ну, прежде всего, 60 таллеров взамен этих, плюс все медики один к одному, плюс 154 менки комиссионных, округляем. Это будет 83 таллера». «Не в ту сторону срезаешь». «Я же сказал, для тебя у меня скидка. Чем расплачиваться будешь?» «Серебром». Травник вынул кошель. «Отсчитывай». В гробовом молчании отсчитали 83 таллера, после чего травник сгреб принесенные Гельмутом монеты и без разбора сыпал их в отдельный мешочек. Гельмут завязал свой кошель и спрятал его в сумку. «Может, еще чем помочь?» Жуга помедлил, покачал головой. «Не знаю. Вряд ли получится. Что-то говорит мне, что их было по полсотни». «Почему?» «Число хорошее. Впрочем, ладно, если выцепишь еще, уговор остается в силе. Что-нибудь еще?» «Больше ни о чем спросить не хочешь?» Травник поднял голову. «Например?» «Например, не узнал ли я того, кто пришел их обменять?» Гельмут явно не спешил уходить. «Ну и кто это был?» «Нильс Торгерсон», — ответил Гельмут. «Торговый капитан. Его корабль снимается с якоря завтрашним утром и идет к Британским островам. Называется Игдрасиль. Найдешь его у желтого причала». Травнику потребовалось ровно секунда, чтобы сообразить, куда он клонит. Он не сказал, за сколько мест ему заплатили. «За два». Вот теперь Жуга умолк надолго. «Ну что ж», — сказал он наконец, — «спасибо. Ты мне в самом деле очень помог». Тил сидел на крыше на самом гребне, прислонившись к теплой каминной трубе, откуда струился горьковатый угольный дымок. Сидел и смотрел на освещенные окна дома напротив. «Рик, спишь?» — подтолкнул он дракончика локтем. «Не спи, забавное пропустишь». Тот вскинулся, зевнул и завертел башкой. «Вон там, внизу», — подсказал Телли. Дракончик выгнул шею, глянул вниз и встопорщил крылья, заприметив знакомую фигуру. Засучил ногами, когти заскребли по черепице, красноватые кирпичные крошки покатились по крутому скату. «Тихо, дурак!» — прошипел Телли, ухватил его за шею и потянул обратно. «Тихо! Сам вижу, что жуга! Сиди спокойно!» Травник шел по улице. Он шагал неторопливо, уверенно, по самой середине, не глядя на дома и не оглядываясь. Телли понял, что был прав в своих предположениях. Путь его лежал в тот самый дом, напротив которого мальчишка и дракон устроили наблюдательный пост. В том, что Телли увязался за жугой, не было заранее продуманного плана. Просто выбравшись с утра на улицу, Рик тотчас рванул на рынок подкрепиться. Телли погнался за ним, опасаясь, как бы чего не вышло. А поскольку день выдался солнечный и теплый, и сидеть дома безвылазно не имело смысла, оба решили прогуляться. Вернее, это Тил решил, а дракончик не имел ничего против. Полдюжины прогорклых рыбешек, купленные по дешевке, привели его в хорошее настроение. Купив себе пирожок и погрозив кулаком мелькнувшему на горизонте румпелю Щербатому, Телли направился к воротам Вавилонской башни посмотреть, что новенького. И там едва не столкнулся с жугой. Травник их не заметил. Тил хотел его окликнуть, но остерегся, сам не зная почему. Жуга сговаривался с менялой в нише возле входа в переулок. Из рук в руки переходили деньги. Потом травник направился на другой конец рынка. Как выяснилось, вскоре к другому меняли. Он обошел четверых, и Телли постепенно разобрала любопытство. Прячась за лотками и то и дело в полголоса подзывая Рика, рвавшегося вперед, он проследовал за травником до Красного Петуха, куда жуга входить не стал, лишь постоял у заднего крыльца. Затем до Башмаков. «Слышь, Рик», — задумчиво пробормотал Телли, осторожно подсматривая за корчмой из-за угла. «А ведь он что-то замышляет, наш жуга. Как думаешь, а, Рик? Замышляет, а?» Рик высунулся посмотреть, что там, глянул на корчму, на Телли, снова на корчму, зевнул и отвернулся, явно не понимая, чего тут интересного. В это время дверь распахнулась, и Тил поспешно потянул дракончика за хвост. Рик возмущенно пискнул, но перечить не стал, тем более что травник шел домой. Приятели двинулись следом. Тил тоже был не прочь вернуться, но перед этим заглянул в окно и снова решил подождать. Жуга и Рудольф ругались. Старьевщик что-то объяснял, крича и наливаясь кровью, швырнул на стол свою трубку, едва ее при этом не сломав, потом подобрал и раскурил. Жуга ответил резко и отрывисто, потом суматошно завертел головой, вскочил и бросился к камину. Когда он вернулся к столу, в руках его была доска с фигурками. «Ой-ой!» — пробормотал Телли, чувствуя, как нехороший холодок ползет вверх по спине. «Ой-ой!» Таща за собой упиравшегося всеми лапами дракона, он отступил сперва за поваленный тополь, затем еще дальше и в конце концов затаился в подворотне разрушенного дома напротив, запахнул плотнее куртку и приготовился сидеть здесь, по крайней мере, до темноты. «Переждем», — сообщил он дракончику свое решение. «Может, пронесет». Не пронесло. Травник бегал вокруг стола, тянул то за одну фигурку, то за другую, хмурился, хватался за голову и выглядел расстроенным, если вообще не разозленным. Телли окончательно уверился, что не следовало трогать эти дурацкие фигурки. Возвращение домой откладывалось на неопределенный срок. Тем временем до травника явился посетитель, в котором Телли не без удивления признал менялу с площади, того самого первого, похожего на шкаф. Через окно было видно, как они высыпали на стол груду денег, сгребли каждый свою долю, обменялись рукопожатием, после чего меняла удалился так же быстро, как пришел. Смеркалось. Высыпали звезды. Телли невольно вспомнилась собака с кошельком, драка у пекарни в переулке гнутых фонарей. Ему стало не по себе. развалины восточной части города с конца войны служили приютом всяческому сброду. Городская стража сюда не заходила, что тут было охранять? Наткнуться здесь можно было на кого угодно. Пора было решать, либо идти домой сейчас, либо не идти сегодня вовсе. Неожиданно дверь дома старьевщика скрипнула, открываясь, и на пороге показался травник. Он постоял, оглядывая пустую улицу в обрамлении темнеющих развалин, вздохнул и решительно направился в сторону горелой башни. Телли вытаращил глаза. За спиной у травника был меч. «Ну дела!» Привычно обращаясь к дракону, пробормотал он. «Сдается мне, дружище Рик, что дома нам сегодня ночевать не придется. Как думаешь, куда это он идет, а?» Мальчишка и дракон переглянулись. «Вот и я так думаю», — помолчав, кивнул Тил. Он встал и чуть ли не бегом, опережая травника, коротким путем устремился к красному петуху. Рик с видом оскорбленной невинности затрусил следом, лавируя меж куч разбитых бревен и обломков кирпича и с удовольствием шлепая по лужам. Приметил пробежавшую крысу, заметался, изловил. Телли не стал его ждать. Он свернул к центру города, пробежал развалинами бывшей тележной улицы, где под рухнувшей стеной три бродяги и старуха развели костер и что-то жарили, похоже, собаку. Один было встал, но увидел Рика, забежавшего на запах, и поспешно вернулся к костру. Стараясь быть как можно незаметнее, глухими закоулками Телли добрался до корчмы и замер перед глухой стеной дома напротив. Оглянулся, с натугой подтащил к себе деревянную без одной ступеньки лестницу и вскарабкался на крышу. Рик завертелся, запищал, но вскоре понял, что спускаться хозяин не собирается, и полез следом. Телли даже не успел толком отдышаться, как появился жуга. Постоялый двор был тих и неприметен. Лишь в корчме и в двух комнатах на верхнем этаже светились окна. Похоже было, что хозяин сегодня решил закрыть заведение раньше обычного. Да и вообще окрестности корчмы сегодня были до странности безлюдны. Лишь на заднем крыльце двое рабочих суетливо загружали на телегу пустые бочки. Каждое утро их, наполненные заново, привозили с пивоварни обратно. Травник подождал, пока они не закончат работу, отступил, пропуская телегу, распахнул дверь корчмы и скрылся внутри. «Ой-ой!» Тил покрепче ухватился за трубу, перебросил ногу через гребень крыши и уселся на коньке верхом. «Что будет, а?» Рик не ответил и вообще никак не отреагировал на его вопрос. Отяжелевшему от сытости дракончику опять хотелось спать. «Куды, куды ты лапы тянешь? У шельма рыжая, мой черед!» «Твой черед? Ищи дурака, ща я бросаю!» «Ах так? Ах вот ты как! А ну иди сюда, иди сюда!» «Убери щупальца, Дитмар! Молод ты еще, права качать!» «На себя посмотри, как мухлевать, так на моей игре! Отдай стакан!» «На, черт с тобой, тряси!» «И потрясу!» «Вот потрясу! Ха! Полняк! Продул корявый!» «Отыграемся!» «Чем? Где деньги возьмешь? Хе!» «Не твое дело!» «Ставишь пояс? Ставишь, а?» Жуга переступил порог и огляделся. Дверь корчмы с тяжелым скрипом захлопнулась за его спиной, пламя трех свечей в закапанном жиром подсвечнике заколыхалось. Игроки за столом обернулись к вошедшему. Двое — рыжий парень в синем расстегнутом полукафтане и невероятно толстый бородач с узким шрамом от ножа на вздернутой губе — поднялись навстречу, смерили пришельца взглядом. Переглянулись. Ни корчмаря, ни вышибал, ни Пауля за стойкой в зале не было. В руках у игроков на столе дымились трубки. Полумрак. Треск дров в большом камине. Тошнотворно-сладкий запах гашиша. Игроков было четверо, все четверо с оружием. «Закрыто!» — буркнул толстяк, положив ладони на широкий, усаженный серебряными бляхами ремень. «Нету пива. Завтра приходи». Жуга посмотрел на него, перевел взгляд на Рыжего. «Я ищу Эриха», — сказал он. «Эриха Штауфера. Он должен быть здесь». «Нет тут никакого Эриха. Сказано, проваливай». Из-за стола встал третий, совсем молодой парнишка в сером кожушке. «Слышь, Ульрих, погоди, сдается, это лис. Я у него зубья лечил. Слышь, лис!» Он повернулся к травнику. «Ты это? Уходи давай. Нету тута Эриха твоего. Я знаю, что он здесь». «Ага, под лавкой спрятался. Фью-фью. Эй, Эрих, вылезай!» Парнишка в кожушке притворно заглянул под лавку и состроил удивленную мину. Три его приятеля заржали. Четвертый игрок рассеянно катал по столу кости, изредка бросая из-под лобья взгляд на травника. Взгляд быстрый, жалящий, как выстрел из арбалета. Хуга. Жуга не двинулся с места, и бородач снова нахмурился. «Ну хватит!» — рявкнул он. «Чеши от седова, дурилка соломенная, покуда тебе ухи не подрезали!» Жуга не ответил. Ясно было одно — пускать его в корчму никто не собирался. Меж тем до полуночи он должен был увидеться с солдатом, увидеться во что бы то ни стало, иначе смерти будут продолжаться. «Вы пропустите меня», — утвердительно сказал он, — «иначе я пройду сам». «Ты как, просто глухой, али не понял?» Толстяк сноровисто выхватил меч. «Ну раз так, пришел бы ты безо всего, так просто под зад получил. А коли с железкой...» «Хватит, Хорст!» Отрывисто сказал Хуга, встал и посмотрел Жуге в глаза. «Он хочет повидаться с Эрихом? Он его увидит». Хорст плюнул и вложил меч в ножны. Протянул руку к травнику. «Сымай меч». «Обойдешься», — сказал Жуга. Толстяк побагровел, бросил взгляд на Хуга. Тот молчал, спокойно наблюдая за происходящим, и вмешиваться не спешил. Жуга меж тем прошел к камину. За стол, однако, не сел. «Ты за огнивом?» — спросил Хуга. «Да. Где Эрих?» Хуга усмехнулся. «Эрих далеко. Можно сказать, нигде. Объяснить?» «Я понял», — травник помолчал. «Стало быть, огниво у тебя? У Эриха язык работал быстрее, чем голова», — пожал плечами Хуга. Вынул из кармана огниво, подбросил его на ладони. «Очень скоро он бы разболтал о нем всему городу. Так значит, это для тебя теперь собаки носят серебро?» «Да, для меня. И надо понимать, что огниво ты мне не отдашь». «Чего бы ради?» — усмехнулся Хуга. «Они убивают». Травник поднял взгляд. «Ты знаешь, что они убивают, чтобы вернуть монеты?» Хуга рассмеялся лающим, отрывистым, очень громким смехом, от которого травника передернуло. «Мне какое дело?» — проговорил, наконец, наемник. «Меня они не трогают». «У тебя огниво». «Да?» Хуга вновь подкинул огниво на ладони. «Знаешь, лис, а ты мне нравишься. В последнее время мне нечасто встречались такие наглецы. Предлагаю игру. Ты хочешь сказать, что дело в этой безделушке?» Хуга положил огниво на стол возле свечей. «Вот оно!» Он вынул меч. «А вот он я! Сегодня я уже высек огонь. В полночь явится собака с кошелем. Тот, у кого будет огниво, как ты понимаешь, останется в живых. Сыграем?» Жуга медлил. Трое людей за его спиной настороженно молчали. Потрескивал камин. Горели свечи на столе. Тупая грань щербатого кресала матово поблескивала. «Ну?» Кончик меча подтолкнул огниво к травнику. «Бери же, ну?» Это был хороший меч. И это была нечестная игра. Травник понял, что попался. Теперь повернуться и уйти означало оскорбить наемника в лицо. Драться придется все равно, пускай не сразу, но потом. Жуга не оборачивался и без того, буквально чувствуя спиной ухмылки трех головорезов. И дело было даже не в том, что предстояло драться в одиночку против четверых. По всем прикидкам выходило, что до полуночи осталось времени совсем чуть-чуть. Хуга играл в салочки со смертью, кто быстрей, и по его причуде все они сейчас играли с нею. «Плохо», — подумал травник, — «ох, как плохо». Неожиданно дверь корчмы распахнулась, и на пороге возникла Беата, сопровождаемая невысоким кривоногим парнем, тоже вооруженным мечом. «Хуга, я договорилась, нас будут ждать до...» Она умолкла, мгновение переводила взгляд с травника на Хуга и обратно, затем разразилась проклятиями. «Какого черта? Что ты задумал?» «Помолчи!» — отрывисто бросил тот. Беата выхватила меч и подскочила к столу. Травник стоял недвижный, молчал, полузакрыв глаза. «Чего ему надо?» — выкрикнула девушка. Взгляд ее упал на огниво, она мгновенно все поняла и замахнулась мечом. «Получай!» Часы соборной башни ожили, и в вечерней тишине гулко прозвучал первый из 12 ударов. Одновременно с этим начал двигаться Жуга. Тил чуть не свалился с крыши при виде того, что началось в корчме. «Рик, смотри!» — вскричал он, хватая дракона за крыло. «Смотри!» Раз. Дитмар следил за каждым движением пришельца, чтобы не пропустить момент, когда рука двинется к плечу. Все равно какая, правая или левая, мечом его смутить было трудно. Несмотря на возраст, он был опытным бойцом, а оружие... Оружие после войны валялось всюду, и нередко среди ржавого хлама попадались очень странные экземпляры, вроде этого меча, без гарды. Он уже встречал людей, которые носили меч за спиной, как этот парень. Но чтобы меч выхватывали снизу, такое Дитмар видел в первый раз. И, как выяснилось, в последний. 2. Клинок Беаты рассек пустоту. Дитмар захрипел, шагнул назад и рухнул, как подкошенный. Из рассеченного горла фонтаном ударила кровь, обдав камзол и сапоги, оказавшиеся рядом Беаты. А в следующий миг травник рыжей бестии прыгнул на стол и одним взмахом меча срубил все три свечные головки. И наступила темнота. 3. Тени заметались в отблесках каминного огня. Тень на тени и внутри теней. Хуга перемахнул через стол и ринулся в атаку. Волосы его взметнулись темной гривой. Зал корчмы был невелик, уставлен столами, и дерущиеся слишком поздно поняли свою ошибку. Убегая от одного, Жуга всякий раз преследовал другого. Сшибая лавки и столы, слепая драка закружила по корчме. 4. Корявый Ульрих и толстяк столкнулись возле стойки. Первый запнулся, падая, боднул в живот второго. Живот у Хорста оказался неожиданно тугой, как тюк с овечьей шерстью. На краткий миг у стойки, словно привидение, возник Жуга. Меч травника свистнул, сметая уцелевшую посуду, но целил он не в чашки и не в кружки. Хорст издал странный звук, и Ульрих почувствовал, что падает. Два тела рухнули на пол, что-то теплое брызнуло Ульриху на лицо. Он поднял взгляд на Хорста и его вырвало. 5. Матиас растерялся. Он был еще неопытен. Хорст взял его на дело в первый раз, а драка стала беспорядочной. «А я у него зубья лечил!» Нелепо вдруг подумалось ему, когда перед ним из темноты возник Жуга. Меч закрутило, вырвало из рук. Зубы травника клацнули у самого носа. Матиас невольно отшатнулся и получил в грудь рукоятью меча. И свалился в горящий камин. 6. Травник, не задерживаясь, продолжил бег. Беата ринулась на перехват, охваченная злобой и азартом. Матиас завизжал и вылетел из камина, дымя штанами. Упал и закатался по полу. «Горю, горю!» Над стойкой шевельнулись занавески. Кабачик Вальтер выглянул в корчму и предпочел не вмешиваться. 7. Август Мосс по прозвищу Сам Третей, тот, что сопровождал Беату к пристаням, ругался, на чем свет, кляня и Хуга, и Беату, и всю эту дурацкую затею. Хуга был отменным бойцом, Беата — никудышным, привыкшим драться с безоружными и пускать меч в ход по делу и без дела. А в драке группа уравняется по слабому. Травник расправлялся с ними резко и безжалостно, отлавливая их поодиночке. Он ускользал, кружил, вертелся, прятался в тени. Так не дерутся, так убивают. Сам Третей не верил ни в каких собак с деньгами в кошельках. Он так и не успел в них поверить. 8. Хуга и Беата все-таки загнали травника в угол. Хуга, несмотря на все свое искусство фехтовальщика, уже был дважды ранен – в ногу и в плечо. Беата наседала, беспорядочно и торопливо размахивая мечом. Ни один удар не доходил до цели. Ульрих, наконец, опомнился, вскочил и бросился на помощь, забыв, что в нападении Третий лишний. Меч травника отбил очередной удар Беаты, растекся дымным высверком, и Ульрих потерял клинок из виду. Он его почувствовал. 9. Атака, выпад. Вновь атака, финт, удар, защита, выпад, вновь удар. Беата вновь открылась. В третий раз, и снова травник задержал удар. «Не могу», — подумалось ему. Он сам не понимал, что останавливает его руку с мечом. Остановиться бы, подумать, но не было времени. И он опять обрушился на Хуго. 10. Дверь корчмы хлопнула, и драка замерла. Беата, Хуго, Вальтер — все смотрели на собаку, возникшую на пороге. Матиас тихо всхлипывал, забившись в угол. Травник опустил меч. 11. Ни одни часы на свете не показывают точного времени. Все либо спешат, либо запаздывают. А если это и происходит, то длится недолго. Часы собора в Лисбурге запаздывали. 12. Огниво осталось лежать на столе у погасших свечей. Травнику не требовалось объяснений. Все шло так, как он и ожидал. То была третья собака, сестра двух первых, огромная мокрая тварь золотисто-рыжей масти с кошелем в зубах. В том, что кошель набит золотом, Жуга не сомневался. Он даже знал, сколько там монет — 50. Собака посмотрела на Жугу, на Хуга, положила на пол кошель, ощерила клыки и двинулась вперед. Шерсть на ее загривке встала дыбом, отблески каминного огня отразились в огромных зеленых глазах. Травник двинулся в обход стола бесшумным мягким шагом. Пальцы левой руки скользнули за пазуху, нащупали туго набитый кошель. Собака помедлила и двинулась за ним. «Не двигайтесь, и, может быть, останетесь в живых», не оборачиваясь, бросил остальным Жуга. Хуга и Матиас послушно кивнули. Хуга медленно, Матиас быстро и несколько раз. Беата молчала, оцепенев. Угли в камине почти не давали света, от тлеющей соломы на полу тянуло гарью. «Я не возьму твое золото», — сказал Жуга. Собака продолжала идти. Он достал кошель и бросил ей под ноги. «Здесь серебро и медь, забирай и уходи». Собака не остановилась, медленно и неуклонно приближаясь к столу, где лежало огниво. «Ключ!» Вдруг понял травник. Ей нужен ключ. Не для того, чтобы самой открывать эту дверь, но чтобы закрыть ее навсегда. Когда-то кто-то где-то поставил этих трех собак стеречь свое богатство. А слушаться они не могли. Эйнар сумел заставить их служить при помощи колдовского огнива. Но и прежнего приказа никто не отменял. Сокровище надлежит охранять, а значит, надо их вернуть на место. Монеты рано или поздно кончатся, и снова кто-нибудь ударит кремнем о кресало. Жуга остановился, вложил меч в ножны и подобрал огниво со стола. «На!» Он протянул его собаке. «Бери, оно твое!» Пару мгновений собака смотрела ему в глаза. Потом подошла и взяла. Беата, Хуга и Матиас вскрикнули разом. «Ослепительная вспышка!» Осветило темный зал, заставив прикрыть глаза. А когда все трое проморгались и опять привыкли к темноте, ни собаки, ни травника в корчме уже не было. «Жуга не приходил?» Рудольф оторвался от созерцания костяных фигурок и посмотрел на Телли. Мальчишка запыхался, видимо, бежал всю дорогу. За спиной его маячил Рик. Дракончик выглядел еще более растерянным, чем его хозяин. «Явились безобразники», — с неудовольствием констатировал Рудольф. Кивнул на доску перед собой. Какого черта тебе понадобилось расставлять эту дребедень?» «Рудольф, Рудольф, погоди!» Телли выставил ладонь перед собой. Он никак не мог отдышаться. «Постой, дай сперва сказать. Там эти... Хуга со своей подружкой в красном петухе». «Хуга?» Рудольф нахмурился. «Какой еще Хуга?» «Хуга Шнеллер». «Не знаю такого. Должно быть, из молодых». «Да высокий же, длинноволосый, с бровями. Говор у него еще такой нездешний». «А, Баскервиль!» Рудольф откинулся на спинку кресла. «Так бы сразу и говорил. Так что там с ним?» «Не с ним. Там Жуга. Они там драку затеяли в корчме. Жуга их всех порезал. Потом собака прибежала. А Жуга пропал». «Пропал?» Рудольф непонимающе заморгал. «Постой, постой. Что ты несешь? Кого порезал? Как пропал? Куда пропал?» «Да я откуда знаю?» Взорвался Телли и забегал по комнате. «Он подошел к ней, а потом ба-бах, и оба пропали, и он, и она. Девка в крик, мол, где они? Хуга свечи запалил, а там только трупы и этот паленый. Потом они кошельки подобрали и смылись, пока стража не нагрянула». «Постой, не тараторь, не пойму никак. Ты что, там тоже был, что ли?» «Не, я на крыше сидел. Они к реке пошли, а я за ними до причала шел. До этой, как ее, Иксар, Играс, ну, зеленая такая лохань. Я спрашивал, название забыл». «Игдрасиль?» «Во-во!» — Тил замахал руками. «Что делать, Рудольф, а? Делать-то что?» Старьевщик помедлил. «Ждать», — сказал он наконец. Взгляд мальчика меж тем упал на доску. «Рудольф, ты трогал что-нибудь?» «А? Трогал? Да. Они не отрываются. А что, что-то не так?» Телли гулко глотнул и поднял взгляд на старика. «Я лису ставил. Не сюда».